«Да у тебя просто не хватит на это опыта!» — так неподдельно весело объявил граф, что Касси затрясло от возмущения. Она медленно, решительно подняла пистолет и прицелилась. «Я надеюсь, что мне придется проплыть не больше мили, милорд. Немедленно дайте мне пройти, или я вас застрелю!» Ленивая хищная грация его движений куда-то испарилась. Ее нисколько не обманул спокойный тон. Касси видела, как он подобрался, готовый к прыжку. «Ты невероятно изобретательна, Кассандра, и умеешь развлечь. Но, боюсь, сегодня твои шутки не слишком умны. Положи пистолет». «Идите к черту, милорд! Немедленно положи его на место». Он уверенно шагнул к ней, не отрывая взгляда от ее раскрасневшегося лица. «Убирайтесь в ад!» — вскрикнула она и нажала на спусковой крючок. Оглушительный гром прокатился по каюте. Из дула пистолета, упавшего на пол, курился серый дым. Граф схватился за плечо. Пуля отбросила его назад. Касси метнулась мимо него и помчалась вверх по трапу. Она услышала, как Энтони окликнул ее, но не остановилась. Добравшись до палубы, девушка принудила себя идти медленнее. Матросы, услышавшие пистолетный выстрел, удивленно осматривались. Касси немного помедлила у поручня, прикидывая расстояние до берега. Поверхность темно-синей воды была спокойной и гладкой, как стекло. Девушка спрыгнула на поручень, мгновенье постояла с поднятыми над головой руками и нырнула. «Мадонна!» — крикнули с яхты, как только она коснулась воды. Падение оглушило ее, а руки и ноги онемели от холода. Касси постаралась как можно скорее выплыть на поверхность, жадно вдыхая воздух. Снова раздались вопли, и, повернув голову к яхте, она заметила, что все матросы выстроились на палубе и беспорядочно размахивают руками, показывая на нее. Касси взглянула на берег и задохнулась от страха. Слишком далеко. Пожалуй, больше мили. Девушка вдохнула полной грудью и уверенно поплыла к берегу. «Кассандра!» Оглянувшись, она увидела стоявшего у поручня графа. В следующую секунду он был уже в воде, неподалеку от Касси. «Черти бы вас побрали!» — завопила она и тут же набрала в рот воды, захлебнулась и стала откашливаться, теряя драгоценное время. Не обращая внимания на горящее, сжатое судорогой горло, она продолжала плыть, стараясь уйти как можно дальше от него. Но сильные руки сжали ее бедра и потянули вниз. Вода сомкнулась над головой Касси, и на какое-то бесконечное мгновение они схватились в безмолвном поединке. Касси пыталась оттолкнуть его, но Энтони прижал ее к груди и всплыл вместе с ней. «Вы безумны, милорд! Пустите меня!» Она начала яростно сопротивляться, колотила кулаками по его груди и плечам, пиналась, шипела, царапалась. Внезапно он опустил руки, и Касси оказалась на свободе. «Кассандра!» — едва слышно пробормотал он. И девушка, сама не зная почему, повернулась к нему и громко охнула, увидев к своему ужасу, что вода покраснела от крови. Голова Энтони скрылась под водой. Он еще пытался плыть и слабо взмахивал руками, но у него явно не доставало сил даже на то, чтобы поднять голову. Касси в панике взглянула на яхту и заметила, что Скарджилл, сеньор Данетти и еще с полдюжины матросов спускают на воду баркас. Но нет, они ни за что не доберутся до него вовремя. Энтони утонет. «Глупец!» — взвизгнула она, но граф не слышал. Он плавал лицом вниз в луже собственной крови. Касси подплыла к нему и, схватив подмышки, принялась тянуть, но и у нее не хватило сил приподнять его над водой. Тогда Касси прижала Энтони к груди и задрала ему подбородок так, чтобы он смог дышать. Девушка с отчаянием поглядела на баркас. Ноги словно налились свинцом, но она заставила себя двигаться. Если они не поспешат, она просто пойдет на дно и утянет за собой графа. «Гребите быстрее!» — закричал сеньор Данетти, сбрасывая плащ и сапоги. Он уже собирался нырнуть, но Скарджилл остановил его. «Нет, Франческо, она может испугаться и отпустить его». Неожиданно нежная улыбка появилась на доселе мрачном лице Скарджилла. Камердинер услышал, как Касси, прерывисто всхлипывая, проклинает графа за глупость и нелепое упрямство. «Ничего не понимаю», — пробормотал себе под нос первый помощник. «Сначала она стреляет в него, потом спасает жизнь». «Это вполне в ее характере», — пояснил Скарчел. Но Данетти уже не слушал, думая только о том, как поскорее добраться до хозяина. Граф слегка пошевелился.